Внутри всех главных общественных сил вы найдете глубинные течения, которые можно усилить, чтобы поддержать власть, пользуясь словами. Это касается всех, от шарлатана-знахаря и священника до бюрократа. Управляемая масса должна быть обработана таким образом, чтобы она воспринимала слова как нечто реальное, то есть перепутала систему символов с истинной материальной вселенной. Для поддержания такой структуры власти определенные символы должны быть выведены за пределы общего понимания. Например, это касается символов, предназначенных для экономического манипулирования массой, или символов, определяющих критерии ясного мышления. Таинственность символических форм такого рода приводит к формированию фрагментарных подязыков. Каждый такой подязык является сигналом того, что его пользователь обладает той или иной формой власти. Если взглянуть на природу власти под таким углом зрения, то нашим силам имперской безопасности надо быть готовыми к разработке и внедрению в массовое сознание таких подязыков. Из лекции принцессы Ирулан в Арракенском военном училище. «Возможно, нет никакой необходимости напоминать вам об этом», — сказал принц Фарадн. «Но во избежание недоразумений я объявляю вам, что вы оба будете немедленно убиты, как только вздумаете начать заниматься колдовством». Впрочем, он не ждал, что его слова окажут какое-то воздействие на стоявших перед ним людей, и госпожа Джессика и Айдахо вполне оправдали его ожидания. Фарадн преднамеренно выбрал для первой проверочной беседы с этими людьми старый зал аудиенции Шаддама. Недостаток величественности в помещении компенсировала необычность положения. За стенами был зимний вечер, но в лишенном окон зале царило вечное лето. Палаты были залиты золотистым светом хрустальных иксианских ламп. Последние вести с Арракиса наполняли Фарадна бурной радостью. Лето, один из близнецов, мертв. Его убил специально выдрессированный лазанский тигр. Ганима, его сестра, находится под опекой тетки и содержится как пленница. Эти подробные донесения вполне объясняли присутствие здесь Айдахо и госпожи Джессики. Они просили убежища. Шпионы Карино докладывали, что на Арракисе наступило недолгое и непрочное затишье. Затишье перед бурей. Алия согласилась предстать перед судом одержимых. Цель проведения такого суда оставалась пока не вполне ясной, однако дата заседания трибунала не была определена, и двое разведчиков доложили, что, возможно, суд так и не состоится. Одно было более или менее ясно. Между фрименами пустыни и фрименской имперской гвардией состоялась битва, которая временно парализовала правительство. В настоящее время после обмена пленными Стилгар сохраняет нейтралитет и является посредником между конфликтующими сторонами. Видимо, Ганима является одной из таких пленниц, хотя в конкретных действиях сторон еще предстояло разобраться. Джессика и Айдахо были доставлены на аудиенцию связанными по рукам и ногам в специальных креслах, к которым пленники были привязаны шиговой проволокой, которая способна разрезать плоть до костей при малейшей попытке освободиться от пут. Два сардаукара, которые привезли пришельцев, молча проверили вязки и тихо удалились. Так что предупреждение было излишним. Джессика увидела у стены глухонемого ветерана, вооруженного легким, но вполне способным убить человека стрелковым оружием. Немного расслабившись, Джессика позволила себе окинуть взором экзотическое убранство зала. Широкие листья редкого железного кустарника, украшенные крупными жемчужинами, полукругом сплетались в центре сводчатого потолка. Пол был в шахматном порядке выложен плитами из бриллиантового дерева и раковин кабуцзу, окантованных костью пассакета. Кости были обработаны лазером и отполированы до немыслимого блеска. Отборные прочные материалы украшали стены орнаментом в виде ломаных линий, на фоне которых были помещены фигуры львов из самородного золота, герб наследников покойного Шаддама IV. Фарадн принял своих пленников стоя. На нем был надет простой костюм, шорты и легкий золотистый френч с открытым воротником. Единственным украшением были королевские звезды дома Каррино на левой стороне френча. Принцу сопровождал Башар в форме сэр Даукара с тяжелым пистолетом в поясной кобуре. Это был Тиеканик. Она знала о его суровом виде из донесений, поступавших в Бене-Гессерит. Башар стоял в трех шагах левее и чуть позади принца. Возле стены помещался один трон из темного дерева, стоявший прямо на полу. «Итак», — произнес Фарадн, обращаясь к Джессике, — «хотите ли вы мне что-нибудь сказать?» «Хотелось бы поинтересоваться, по какой причине нас связали». «Мы только сейчас получили некоторые сообщения с Арракиса, которые объясняют ваше присутствие здесь», — ответил принц. «Возможно, сейчас вас развяжут», — он улыбнулся. «Если вы...» — Фарадн осекся на полуслове, увидев вошедшую в зал мать. Винсиция поспешно прошла мимо Джессики и Айдахо, не удостоив их даже взглядом, и протянула Фарадну кубик с посланием. С горящим лицом принц прочитал послание. Лицо его потемнело. Он вернул кубик матери, жестом приказав ей передать кубик Тиеканику. Сделав это, он хмуро воззрился на Джессику. Забрав послание у Башара, Винсиция встала по правую руку сына. Джессика повернула голову и взглянула на Айдахо, но тот отвел глаза. «Бена Гессерит недовольны мной», — сказал Фарадн. «Они полагают, что я несу ответственность за смерть вашего внука». Лицо Джессики осталось бесстрастным. «В историю Ганимы поверили, если только...» — подумала она. Ей не нравилась подозрительная неизвестность. Айдахо закрыл глаза, открыл и посмотрел на Джессику. Та продолжала сверлить взглядом Фарадна. Айдахо уже говорил ей об этом взгляде Раджи, но Джессику, казалось, ничто не волновало, и он не понимал причину такой бесстрастности. Очевидно, она что-то знает, но не хочет открыть. «Таково положение», — начал Фарадн и изложил все, что он знал о последних событиях на Арракисе, не упустив ни одной мелочи. «Ваша внучка жива и находится под опекой своей тетки, госпожи Али. Эта новость должна вас в какой-то степени порадовать». «Так это вы убили моего внука?» — спросила Джессика. «Нет, не я. Недавно я узнал о заговоре, но не я был его инициатором», — со всей искренностью ответил принц. Джессика взглянула на Винсицию, увидела злорадное выражение на ее лице и подумала: «Это ее проделки. Львица задумала возвысить своего детеныша. О своих играх эта львица будет жалеть всю оставшуюся жизнь». Она снова обратилась к Фарадну и сказала: «Но община сестер думает, что это сделали именно вы». Принц обернулся к матери. «Покажи ей послание». Винсиция заколебалась, и Фарадн повысил голос едва ли не до окрика. «Я сказал, покажи ей послание!» Побледнев, Винсиция приблизила лицевую сторону кубика к глазам Джессики. Отвечая на движение ее глаз, по лицевой поверхности побежали слова. «Совет Бена Гессерит на основании законов Валлаха IX заявляет протест по отношению действий дома Каррино за убийство Лета II Атрейдеса. Доводы и свидетельства представлены в Комиссию внутренней безопасности Совета Земель. Будет избрано место проведения суда и назначены судьи, удовлетворяющие обе стороны. Требуется ваш немедленный ответ. От имени Совета Земель Сабит Рекуш». Винсиция обернулась к сыну. «Как вы намерены ответить?» — поинтересовалась Джессика. Вместо Фарадна заговорила Винсиция. «Поскольку мой сын формально еще не является главой дома Каррино, то отвечать буду я. Куда ты идешь?» Этот вопрос был обращен к сыну, который действительно направился к выходу из зала мимо немого ветерана. «Я возвращаюсь к моим книгам и другим занятиям, которые представляют для меня гораздо больший интерес». «Как ты смеешь?» — рассвирепела Винсиция, лицо и шея которой стремительно покрылось красными пятнами. «От своего имени я смею делать очень немногое», — ответил Фарадн. «От моего имени вы приняли решение, которое я нахожу отвратительным. Либо с этого момента я один буду принимать решение, либо вы наймете для этого кого-нибудь другого». Джессика быстро переводила взгляд сына на мать и обратно. От нее не укрылась истинность гнева Фарадна. Башар стоял на своем прежнем месте и старательно делал вид, что он ничего не видит и не слышит. Венсиция была на грани неуправляемой ярости и была готова разразиться бранью. Фарадн решился положиться на брошенный им жребий. Спокойствие Фарадна восхитило Джессику, и она подумала о том, какую ценность это может иметь для нее. Казалось вполне вероятным, что решение послать на Арракис тигров-убийц было принято без ведома Фарадна. Практически не приходилось сомневаться в искренности слов принца о том, что он узнал о заговоре после того, как он был приведен в действие. Не было также никаких сомнений в истинности его гнева, когда он стоял в дверях, готовый к любому решению матери. Вся дрожа от гнева, Венсиция глубоко вздохнула. «Ну хорошо, официальная церемония передачи власти состоится завтра. Можешь начинать действовать самостоятельно прямо сегодня». Она посмотрела на Тииканика, но тот отвел взгляд. «Сколько будет крика, когда сын и мать выйдут отсюда?» — подумала Джессика. «Но мне кажется, он победил». Она позволила своим мыслям вернуться к посланию из Совета Земель. Община сестер тонко выбирала своих курьеров, что делало честь планам Бена Гессерит. Это послание было предназначено для Джессики, хотя формально было направлено дому Карину. Сам факт отправки послания говорил о том, что сестры знают о положении Джессики и очень высоко оценили Фарадна, рассчитывая, что он с милостью отнесется к своим пленникам. «Я все же хотела бы получить ответ на свой вопрос», — заговорила Джессика, обращаясь к Фарадну. «Я отвечу Совету Земель, что не имею ничего общего с этим убийством», — ответил принц. «К этому я добавлю, что полностью разделяю с общиной сестер мое отвращение к таким методам, хотя и не могу быть недовольным исходом заговора. Я приношу мои извинения за то горе, которое вы испытываете. Судьба всесильна». «Судьба всесильна», — подумала Джессика. То была любимая поговорка ее герцога, и было похоже, что Фарадн это знал. Она заставила себя игнорировать возможность того, что они и в самом деле убили Лето. Надо допустить, что страх Ганимы обусловлен тем, что план близнецов оказался раскрыт. Контрабандисты устроят встречу Гурни с Лето, а потом туда отправятся машины общины сестер. Лето надо испытать. Обязательно надо. Без этого испытания он обречен, как обречена Али. А Ганима? Что ж, этим придется заняться позже. Нельзя посылать предрожденного без решения преподобной матери Гайи Елены Махиям. Джессика позволила себе глубокий вздох. «Рано или поздно, — заговорила она, — кому-то придет в голову соединить вас и мою внучку, чтобы объединить наши два дома и залечить старые раны». «Такая возможность уже обсуждалась», — ответил Фарадн, быстро взглянув на мать. «Я ответил, что подожду исхода событий на Арракисе. Сейчас нет необходимости в поспешных решениях». «Однако вы всегда находили возможность лить воду на мельницу моей дочери», — сказала Джессика. Фарадн напрягся. «Объяснитесь!» «Дела на Арракисе обстоят не совсем так, как вы их себе представляете», — ответила Джессика. «Алия играет свою игру, игру мерзости. Моя внучка будет постоянно находиться в опасности, если Алия найдет способ ее использовать». «Вы ждете, что я поверю, будто вы и ваша дочь воюете друг с другом? Что Атрейдос выступил против Атрейдоса?» Джессика посмотрела сначала на Венсицию, потом на Фарадна. «Однако Каррино может выступить против Каррино». Кривая усмешка коснулась губ принца. «Хорошо подмечено. Так каким образом я лью воду на мельницу вашей дочери?» «Тем, что вовлекли в убийство моего внука, и тем, что вы участвуете в моем устранении». «Устране? Не верь этой ведьме!» — предостерегающе произнесла Венсиция. «Я сам разберусь, кому мне доверять», — произнес Фарадн. «Простите, госпожа Джессика, но я не понимаю причин вашего устранения. Единственное, что я понял, так это то, что вы и ваш верный хранитель...» «Который, кстати, муж Али», — сказала Джессика. Фарадн изучающе посмотрел на Айдахо, потом на Башара. «Что ты думаешь по этому поводу, Тиек?» Башар, очевидно, думал именно так, как предвидела Джессика. «Я думаю, что ваша матушка права. Будьте осторожны». «Он ментат Кхола», — сказал Фаратн. «Мы можем замучить его до смерти, но все равно не добьемся никакого ответа». «Но для нас безопаснее и проще допустить, что с нами разыгрывают трюк», — проговорил Тиеканик. Джессика поняла, что настало время действовать. Именно теперь, когда печаль и горе Айдахо замкнули его психику в той части сознания, которую он выбрал. Ей не нравилось использовать его таким образом, но ставки были слишком высоки. «Начнем с того», — заговорила Джессика, — «что я прибыла сюда по своему выбору и по своей доброй воле». «Это интересно», — заметил Фарадн. «Вам придется поверить мне и предоставить полную свободу на Солуси Секундус. Я говорю это по доброй воле и без всякого принуждения». «Нет!» — запротестовала Винсице. Фарадн не обратил на ее крик никакого внимания. «На каком основании вы это утверждаете?» «Я полномочная посланница общины сестер и должна заняться здесь вашим образованием». «Но община обвиняет меня. Это потребует от вас решительных действий», — сказала Джессика. «Не верь ей!» — истерически выкрикнула Винсице. Фарадн посмотрел на мать с убийственной вежливостью. «Если вы перебьете меня еще раз, то я прикажу Тиеканику выставить вас вон. Он слышал, что вы согласились на расследование. Это передает его в мое распоряжение». «А я говорю тебе, что она ведьма!» Винсиция бросила выразительный взгляд на немого Сардаукара у стены. Фарадн заколебался. «Тик, что ты думаешь? Я околдован?» «Насколько я могу судить, нет. Она...» «Вы оба околдованы!» «Матушка!» Тон сына был ледяным и безапелляционным. Винсиция, сжав кулаки, попыталась что-то сказать, потом резко повернулась на каблуках и выскочила из зала. Фарадн снова обратился к Джессике. «Согласится ли на это Бена Гессерит?» «Согласится». Фарадн оценил скрытый смысл сказанного и натянуто улыбнулся. «А чего вообще хочет община сестер?» «Вашей женитьбы на моей внучке». Айдахо вопросительно посмотрел на Джессику, словно желая что-то сказать, но промолчал. «Ты хотел что-то сказать, Дункан?» — спросила Джессика. «Да, община сестер хочет того, чего она хотела всегда, чтобы вселенная не мешала их действиям». «Очевидное допущение», — произнес Фарадн. «Но я не понимаю, почему для этого пришлось присылать вас сюда». Айдахо был привязан к стулу и поэтому изобразил пожатие плечами движением бровей и обескураженно улыбнулся. Фарадн заметил эту усмешку и круто повернулся к Айдахо. «Я вас забавляю?» «Меня забавляет вся эта ситуация. Кто-то из вас скомпрометировал космическую гильдию, использовав их транспорт для доставки на Арракис орудия убийства. Орудие, чье назначение невозможно было скрыть. Вы нанесли ущерб Бене Гессерит, убив мужчину, которого они собирались использовать в своей наследственной программе». «Так ты называешь меня лжецом, Кхола?» «Нет. Я верю, что ты ничего не знал о заговоре, но думаю, что ситуацию надо прояснить». «Не забывайте, что он ментат», — сказала Джессика. «Именно об этом я сейчас и подумал», — ответил Фарадн. Он снова повернулся к Джессике. «Давайте решим так. Я освобождаю вас, и вы делаете заявление. Это, по крайней мере, позволит оставить на время вопрос о смерти вашего внука. Ментат прав». «Эта женщина ваша мать?» — спросила Джессика. «Мой господин», — предостерегающе воскликнул Тиеканик. «Все верно, Тиек», — отмахнулся принц. «Что, если это действительно моя мать?» Джессика решила рискнуть всем, поставив на раскол в доме Карину. «Вы должны удалить ее от себя и отправить в изгнание». «Мой господин», — еще раз предостерег своего повелителя Тиеканик. «Это, скорее всего, мошенничество в квадрате». «Это верно», — произнес Айдахо. «Но его жертвами стали госпожа Джессика и я». Фарадн изо всех сил стиснул зубы. «Не вмешивайся, Дункан», — подумала Джессика. Не сейчас». Но слова Айдахо привели в действие развитую в Бене Гессерит способность Джессики к логическому мышлению. Дункан потряс ее. Неужели Лето и Ганима использовали ее как пешку в своей игре? А она даже не поняла этого. Предрожденные могли мобилизовать себе на помощь опыт бесчисленного количества поколений, гораздо больший, чем могли использовать живые воспитанницы Бене Гессерит. Был и еще один мучивший ее вопрос. Были ли сестры до конца честны с нею? Они могли ей не доверять, ведь однажды она предала их ради герцога. Принц смотрел на Айдахо, озадаченно нахмурившись. «Ментат, мне надо знать, что для тебя значит этот проповедник». «Он организовал пролет сюда. Мы не успели обменяться даже десятком слов. Другие действовали от его имени. Он мог быть Паулем Атрейдесом, но у меня нет достаточных данных, чтобы утверждать это со всей определенностью. Все, что я могу сказать, это то, что когда у меня возникла необходимость уехать, он нашел средство для этого». «Ты говорил, что тебя обманули», — напомнил Дункану принц. «Алия ждет, что вы убьете нас и скроете этот факт», — ответил Айдахо. «Избавите ее от госпожи Джессики. Я больше ей не нужен. А госпожа Джессика сделала свое дело для Бене Гессерит и тоже больше не нужна общине сестер. Алия захочет посчитаться с сестрами, но они переиграют ее». Джессика закрыла глаза и сконцентрировалась. «Айдахо прав». Она слышала нотки уверенности в твердом голосе Ментата, его безусловную искренность. Все сходилось без сучка, без задоринки. Она сделала глубокий вдох, вошла в состояние мнемонического транса, прокачала через сознание все нужные данные, вышла из транса и открыла глаза. Пока она занималась этим, Фарадн отошел от нее и переместился к Айдахо. Теперь принца отделяло от ментата расстояние не больше 3 шагов. «Не говори больше ни слова, Дункан», — произнесла Джессика, и вспомнила, как Лето предупреждал ее об опасности обработки жертв Бене Гессерит. Айдахо, готовый заговорить, закрыл рот. «Здесь распоряжаюсь я», — произнес Фарадн. «Говори, ментат». Айдахо молчал. Принц повернулся в полоборота и изучающе взглянул на Джессику. Она стала внимательно смотреть на выбранную точку стены, обдумывая, что получилось из слов Айдахо и пережитого транса. Конечно, люди Бене Гессерит не покинули на произвол судьбы линию Атрейдесов, но они хотят контролировать Квисац Хадераха и слишком много вложили в селекционную программу. Они хотят открытого столкновения между Атрейдесами и Карино, чтобы потом выступить в роли третейских судей. Дункан прав, 1000 раз прав. Они начали с контроля Ганимы и Фарадна. Это был единственный возможный компромисс. Чудо, что Алия не сумела этого разгадать. Джессика судорожно сглотнула слюну. Алия. Мерзость. Ганима права, жалея свою тетку. Но кто теперь пожалеет саму Ганиму? «Сестры обещали посадить вас на трон вместе с Ганимой, как вашей супругой», — сказала Джессика. Фараден отшатнулся. «Неужели эта ведьма умеет читать чужие мысли?» «Они работали тайно и не через твою мать», — продолжала Джессика. «Они сказали тебе, что я не посвящена в их план». Джессика прочитала все на лице Фарадна. «Какой он открытый!» «Но все правда». Айдахо продемонстрировал мастерские способности ментата, увидев всю структуру заговора, имея в своем распоряжении минимум фактов. «Значит, они вели двойную игру и все сказали и вам», — возразил Фарадн. «Об этом они мне ничего не сказали», — запротестовала Джессика. «Дункан был прав. Они провели меня». Она кивнула, чтобы подтвердить собственные слова. Это было традиционное для сестер отлаженное действие. Сначала идет правдоподобная история, в которую жертва тем легче верит, чем больше она соответствует ее внутренним мотивам и побуждениям. Но потом Джессика должна была быть устранена, поскольку она запятнана в глазах сестер своей изменой. Тиканик обратился к принцу. «Мой господин, Эти двое слишком опасны, чтобы...» «Подожди, Тик», — отозвался Фарадн. «Это колесики в колесиках». Он повернулся к Джессике. «Мы полагали возможным, что Алия предложит себя в качестве моей невесты». Айдахо непроизвольно рванулся вперед. Из разорванной проволокой кожи руки закапала кровь. Джессика слегка округлила глаза от удивления. Она, которая знала старшего Лета как любовника, отца ее детей и верного друга, видела, как в судорогах мерзости искажается способность Лета к холодному расчету. «И вы примете это предложение?» — спросил Айдахо. «Об этом надо будет подумать. Дункан, я же просила тебя помолчать», — укоризненно произнесла Джессика. Она снова обратилась к Фарадну. «Ее цена — две неоправданные смерти, моя и Дункана». «Мы подозревали предательство», — сказал Фарадн. «Не ваш ли сын говаривал, предательство рождает предательство?» «Таким образом, община сестер контролирует в настоящий момент как дом Атрейдес, так и дом Карина. Разве это не очевидно?» — спросила Джессика. «Мы обыграем ваши предложения, госпожа Джессика, но Дункана Айдахо мы отправим назад, к его любящей жене». «Боль — это функция нерва», — напомнил себе Айдахо. «Боль входит в нерв, как свет входит в глаз. Усилие же — функция мышц, а не нервов». Это было старое упражнение ментатов, и Айдахо, повторив его на одном дыхании, повернул кисть правой руки и перерезал артерию. Тиканик молниеносно метнулся к креслу и разомкнул проволоку, позвав врачей. Из соседней комнаты в зал влетели медики. «Дункан всегда был немного глуповат», — подумала Джессика. Фарадн изучал Джессику, пока медики работали с Айдахо. «Я же не сказал, что приму предложение Али». «Он совсем не поэтому перерезал себе артерию», — возразила женщина. «О, а я думал, что он просто хочет устраниться». «Вы не настолько глупы. Перестаньте притворяться, принц». Он улыбнулся. «Я прекрасно понимаю, что Алия уничтожила бы меня. Думаю, что даже Бене Гессерит не ожидали, что я приму ее предложение». Размышляя, Джессика смотрела на Фарадна. «Каков он, этот юный отпрыск дома Карина? У него плохо получается разыгрывать из себя дурака». Она опять вспомнила слова Лета о том, что ей встретится интересный ученик. Того же хотел и проповедник, как говорил ей Айдахо. Хотелось бы встретиться с этим проповедником. «Вы отправите Винсицию в изгнание?» — спросила Джессика. «Это было бы разумной сделкой», — отозвался Фарадн. Джессика взглянула на Айдахо. Медики закончили свое дело, и теперь Дункан возлежал в кресле, фиксированный к своему ложу щадящими повязками. «Ментаты должны быть больше проникнуты абсолютными истинами», — сказала она. «Я устал», — откликнулся Айдахо. «Вы не представляете себе, как я устал». «Если верность долго испытывать и использовать сверх меры, то в конце концов изнашивается даже она», — сказал Фарадн. И снова Джессика с интересом взглянула на принца. Фарадн посмотрел на женщину и подумал: «Со временем она лучше меня узнает, и это может быть очень ценным приобретением. Мой собственный ренегат Бене Гессерит. Такое было у ее сына, но не бывало у меня. Пусть пока она увидит только намек на мои достоинства. Все остальное она увидит позже». «Это прекрасный обмен», — сказал принц. «Принимаю ваши предложения на ваших условиях». Он подал пальцами сигнал немому, стоявшему у стены. Тот кивнул. Фарадн наклонился к креслу и распустил проволоку. «Мой господин, вы уверены?» — спросил Тиканик. «Разве мы не все обсудили?» — поинтересовался у него Фарадн. «Да, но...» Принц усмехнулся и обратился к Джессике. «Тик подозревает, что во всем виноваты мои источники. Но человек узнает из книг только то, что некоторые вещи могут быть сделаны. Настоящее учение наступает тогда, когда эти вещи делаешь сам». Удивившись этим словам, Джессика встала с кресла. Она думала сейчас о тех знаках, которые подавал Фарадн немому. Это были сигналы боевого языка Атрейдесов. Это говорило о глубоком анализе. Кто-то здесь сознательно копировал Атрейдесов. «Это правильно», — — сказала Джессика. «И если вы хотите, я могу начать учить вас по методике Бене Гессерит». Принц посмотрел на женщину, сияя. «Вот этому предложению я совершенно не в силах противиться», — сказал он. Пароль мне дал человек, который умер в застенках Арракина. Вот так мне досталось это кольцо в форме черепахи. Перстень лежал в суке, недалеко от города, где меня держали мятежники. Пароль? О, он с тех пор много раз менялся. Тогда он был упорство, отзыв черепаха. Только благодаря паролю я выбрался оттуда живым и только поэтому купил кольцо. На память. Тагир Махандис. Беседы с другом. Лето успел отойти довольно далеко от мертвых тигров, которых он присыпал пыльцой пряности, когда услышал позади звук от передвижения по пустыне чего-то огромного. То был червь, и это был хороший знак, потому что здесь, в этой части пустыни, черви стали большой редкостью. Червь оказался не слишком хорошим, но помочь сумел. Теперь Ганиме не придется объяснять, почему на месте происшествия нет мертвого тела. Лето знал, что к этому времени Ганима уже успела убедить себя в истинности гибели брата. Теперь в ее памяти остался лишь маленький островок, где помещалось истинное воспоминание, и ключом к этому отгороженному от остального сознания островку были слова на древнем языке, на котором был закодирован доступ. «Секерн биф». Если Ганима услышит эти слова «золотой путь», то только в этом случае она вспомнит, что ее брат в действительности жив. До тех пор он будет для нее мертв. Теперь Лето почувствовал себя по-настоящему одиноким. Он шел спокойным шагом, который производил только естественные для пустыни звуки. Никакой шорох не скажет червю, ползущему сзади, что впереди него идет человек. Эта походка была настолько привычной, что мальчику не приходилось задумываться о том, как ставить ноги. Они шли сами. Каждый шорох, каждый звук, производимый Лето, мог быть приписан ветру и падению камня. Никто не мог бы заподозрить, что идет человек. Когда червь закончил свое дело, Лето взобрался на пологий склон дюны и внимательно оглядел спутник. Да, он ушел уже достаточно далеко. Лето подозвал червя. Тот подполз на удивление быстро и пролежал на месте ровно столько времени, чтобы Лето успел взобраться на него. Мальчик достал крюк погонщика и открыл чувствительный канал на головном конце червя и погнал безмозглое животное на юго-восток. Червь был небольшой, но очень сильный. Это чувствовалось по звуку, который издавало его тело, извиваясь при движениях по песку. Дул ветер, и Лето чувствовал его обжигающее дыхание. Червь неутомимо двигался вперед, порождая своими движениями пряность в своем чреве. Червь полз вперед, а мысли Лето шли своим чередом. Когда-то, в первое путешествие верхом на черве, Лето взял стилгар. Мальчик дал волю своей памяти и явственно услышал голос старого Наиба, исполненный спокойствия, значительности и куртуазности давно прошедших эпох. То был не тот стилгар, который угрожал отребью, напившемуся пряной водки, не громоподобный вождь. Нет, то был стилгар, исполняющий свою службу, службу воспитателя наследника престола. В старые времена птиц называли по их песням. У каждого ветра тоже было свое имя. Шестищелчковый ветер назывался Пастаза, двадцатищелчковый — Куэшма, стощелчковый — Хейнали, ветер мужеубийца. Был еще ветер демона открытой пустыни, Хуласкали-Вала, ветер, поедающий плоть. Лето, который прекрасно все это знал, благодарно кивал головой, выражая признательность за такое обучение мудрости. В старые времена были еще племена, которые назывались охотники за водой. Их называли идуали, что означает «водные мухи», потому что те люди, не колеблясь, смогли украсть воду у другого фримена. Если они ловили в пустыне одинокого путника, то не оставляли даже воду его плоти. Было и особое место, где они жили — Сиечья-Куруту. Другие племена объединились и уничтожили племя охотников за водой. Это было давно. В старые времена были еще племена, которые назывались «охотники за водой». Их называли идуали, что означает «водные мухи», потому что те люди, не колеблясь, могли украсть воду у другого фримена. Если они ловили в пустыне одинокого путника, то не оставляли даже воду его плоти. Было и особое место, где они жили – Сиетч-Якуруту. Другие племена объединились и уничтожили племя охотников за водой. Это было давно, еще до Кинеса, при моих прапрапрадедушках. Но с того времени ни один фримен не заходит в Якуруту. Это табу. Так напомнил себе Лето знания, лежавшие в тайниках его памяти. Это был поучительный урок, как именно работает память. Одной памяти было недостаточно, даже такой памяти, как у него. Нет, воспоминание невозможно, если оно не освещено ценностями и суждениями. В Якуруту была вода, ветряные ловушки и все прочие атрибуты фрименского сиетча, плюс несравненная ценность, туда никогда не входят посторонние. Многие молодые люди даже не подозревают о существовании Якуруту. Конечно, они знают, что есть фондок, но это место, где живут контрабандисты. Не найти лучшего места, где можно спрятать труп. Среди контрабандистов и мертвецов другой эпохи. Спасибо тебе, Стилгар. Червь выбился из сил на рассвете. Лето соскользнул с него и молча смотрел, как червь вернул свое тело в дюну, ушел на глубину и затаился там. «Надо дождаться дня, чтобы идти дальше», — подумал Лето. Он встал и осмотрел окрестность. Пустыня, пустыня, пустыня без конца и края. Однообразие ландшафта нарушал только след ушедшего под землю червя. Протяжный крик ночной птицы возвестил наступление рассвета. На востоке появилась зеленоватая полоска восходящего солнца. Лето зарылся в песок, раздул солнцезащитный тент и выставил наружу дыхательную трубку. Он долго не мог уснуть, лежа в темноте и размышляя о том, правильное ли решение приняли они с Ганимой. Это было нелегкое решение, особенно для Ганимы. Он не раскрыл ей полного содержания своего видения и не рассказал о выводах, которые из него сделал. То, что это было настоящее видение, а не простой сон, Лето был теперь абсолютно уверен. Особенностью же было то, что этот феномен был видением в видении. Если и были хоть какие-то доводы в пользу того, что его отец жив, то искать их надо было в этом двойном видении. «Жизнь пророка заключается для нас в его видениях», — подумал Лето. «И пророк может порвать со своим видением только своей смертью, которая вступит в противоречие с видением». Именно это рассуждение было предметом двойного видения, и сейчас Лето рассуждал, как это видение относится к выбору, который он сделал. «Бедный Иоанн Креститель», — подумал он, — «если бы он нашел в себе мужество выбрать другой путь. Но, может быть, его выбор был выбором храброго человека? Откуда мне знать, какие альтернативы были у него? Но зато я знаю, какие альтернативы были у отца». Лето вздохнул. Отвернуться от отца — это то же самое, что предать Бога. Но империю Атрейдосов надо потрясти до основания. Она впала в худшие из видений Пауля. Как же случайность может изуродовать людей? Да и сделано это было без всякой задней мысли. Пружина религиозного безумия была закручена до отказа, и теперь машина набирает обороты. Мы все оказались запертыми в видении отца. Лето знал, что дорога из этого безумия пролегает по золотому пути. Это видел и отец, но человечество может сбиться с золотого пути, оглянуться на путь Муаддиба и, решив, что то был золотой век, попытаться вернуться назад. Люди должны испытать альтернативу Муаддибу, иначе они никогда не поймут сути собственных мифов. Безопасность, мир, процветание. Учитывая такой выбор, нетрудно догадаться, какую альтернативу выберет большинство граждан империи. «Хотя они ненавидят меня», — подумал он. «Хотя и Ганима ненавидит меня». Правая рука зачесалась, и Лето вспомнил ужасную перчатку из своего видения. «Это будет», — подумал он. «Да, это будет». «Арракис, дай мне силу», — взмолился он. Его планета оставалась живой и сильной под его ногами. Песок плотно облегал защитный тент. Дюна — это гигант, подсчитывающий свои богатства. Это обманчивая цельность, поражающая одновременно своей красотой и безобразием. Единственная валюта, которую признают ее купцы, это биение крови их собственной силы. Неважно, как приумножается эта сила. Властители обладают этой планетой, как обладают захваченной в плен наложницей, как обладает Бене Гессерит своими сестрами. Неудивительно, что Стилгар так ненавидит купцов-священников. Спасибо тебе, Стилгар. Лето вспомнил красоты и прелести старинной жизни Сиетчей до прихода на планету имперской технократии, и ум мальчика начал блуждать так же, как блуждал ум Стилгара в его сновидениях. До прихода светильников, орнитоптеров и тракторов для сбора пряности была другая жизнь. Загорелые матери с детьми на коленях, лампы, в которых горело пряное масло, и всепроникающий аромат корицы. Наибы, которые убеждали соплеменников в своей правоте, ибо знали, что никого нельзя принуждать. Это было средоточие жизни в скалистых ущельях. «Ужасная перчатка восстановит равновесие», — подумал Лето. Незаметно он уснул. Я видел кровь и куски одежды, разорванной острыми когтями. Его сестра очень живо рассказывает о тиграх и их нападении. Мы допросили также одного из заговорщиков. Другие мертвы или находятся под стражей. Все указывает на заговор дома Каррина. Все свидетельства подтверждены вещающим истину. Рапорт Стилгара комиссии Совета Земель. Фараден тайно наблюдал за Айдахо, стараясь отыскать ключ к странному поведению этого человека. Было чуть позже полудня, и Айдахо стоял возле дверей покоев, отведенных госпоже Джессике, в ожидании аудиенции. Примет ли она его? Она, естественно, знает, что за ними наблюдают, но примет ли она его? Фараден находился сейчас в той самой комнате, в которой Тииканик руководил обучением лазанских тигров. Это была в действительности нелегальная комната, забитая запрещенным оборудованием Стелейлаксу и Иксиана. С помощью особой рукоятки Фараден мог наблюдать за Айдахо с 6 различных положений. Мог он осмотреть и покои госпожи Джессики с помощью не менее хитроумных приспособлений. Больше всего Фарадена беспокоили глаза Айдахо. Эти глубоко посаженные металлические глазницы, которыми снабдили Дункана в восстановительных баках Тлейлаксу, делали его столь непохожим на остальных представителей рода человеческого. Принц коснулся собственных глаз, ощутив твердость контактных линз, скрывавших синеву белков человека, постоянно употребляющего пряность. Глаза Айдахо воспринимали совершенно другую реальность. Как иначе объяснить поведение этого человека? Фараден испытал жгучее желание спросить об этом у того хирурга Стлейлаксу, который снабдил Дункана железными глазами. Почему Айдахо хотел покончить с собой? Действительно ли он этого хотел? Ведь он не мог не знать, что мы не позволим ему этого сделать. Айдахо остается во всем этом деле опасным знаком вопроса. Тииканик предложил интернировать Айдахо на Салусе или убить его. Вероятно, это было бы наилучшим решением. Фараден включил фронтальный вид. Айдахо сидел на жесткой банкетке у входа в покои госпожи Джессики. Стены фойе были отделаны светлыми деревянными панелями, украшенными остроконечным орнаментом. Айдахо сидел на банкетке уже час и, по-видимому, был готов просидеть на ней вечность. Фараден склонился к экрану. Видимо, на Арракисе с верным оруженосцем Атрейдесов и инструктором Муаддиба обращались очень недурно. У Айдахо была юношеская походка, и он, естественно, получал пряную добавку к рациону. В восстановительных баках Тлейлаксу объектом программировали идеально уравновешенный обмен веществ. Помнит ли Айдахо свое прошлое, ту жизнь, которой он жил до своей первой смерти? Ни один человек, переживший восстановление, этого не помнил. Какая загадка окутывает Айдахо? В библиотеке имелось подробное сообщение об обстоятельствах его смерти. Сардаукары, убившие его, отмечают доблесть Айдахо. Перед своей гибелью он сумел уничтожить 19 сардаукаров. 19! Плоть этого человека стоила того, чтобы отправить ее на восстановление. Но на Тлейлаксу сделали из него ментата. Какое странное создание жило в этом возрожденном теле. Каково чувствовать себя компьютером вдобавок ко всем остальным своим талантам? Так почему он пытался убить себя? Фарадн знал меру своего таланта и не обольщался на этот счет. Он был прирожденным историком и археологом и умел судить о причинах поступков людей. Необходимость заставила его стать экспертом в отношении людей, которые со временем будут служить ему, в отношении Атрейдесов. То была цена, которую приходится платить за аристократизм. Умение править требовало точного и проницательного суждения о поступках людей, которые узурпировали твою власть. Ни один правитель пал жертвой ошибок и избыточного рвения своих чиновников. Тщательное изучение Атрейдесов выявило их несравненный талант в выборе слуг. Атрейдесы знали, как воспитывать верность и как ограничивать разумными рамками воинственный пыл своих солдат. Айдахо выпадал из общего ряда. Почему? Фарадон прищурился, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь кожу этого человека. При взгляде на Айдахо появлялось ощущение необычной долговечности. Этот человек не знал физической усталости и отличался потрясающей, сверхъестественной выносливостью. Это была самодостаточная, хорошо организованная и цельная личность. Мастера Тлейлаксу вложили в его движение что-то сверхчеловеческое. Фарадон хорошо это чувствовал. В этом человеке было что-то самообновляющееся, словно он действовал согласно неким незыблемым законам, которые восстанавливали Айдахо по завершении любого действия. Он действовал с неумолимостью планеты, движущейся вокруг звезды. На любое силовое воздействие Дункан ответит, не ломаясь. Он просто слегка изменит орбиту, но не изменит основополагающему закону своего движения. Зачем он перерезал себе артерию? По какой бы причине Айдахо так не поступил, он сделал это для Атрейдесов, правящего дома, который был звездой его планетного движения. По какой-то причине Айдахо думает, что пребывание госпожи Джессики у меня усилит дом Атрейдес. Так думает ментат. Напомнил себе Фарадн. Это придало мыслям принца дополнительную глубину. Ментаты ошибаются, но весьма и весьма редко. Придя к такому заключению, Фарадн хотел было вызвать адъютанта и немедленно отдать приказ о высылке госпожи Джессики и Айдахо, но в последний момент успокоился и передумал. Оба этих человека, ментат Кхола и ведьма Бене Гессерит, были фигурами неизвестного качества в игре власти. Айдахо, конечно, надо выслать, ибо это спутает карты правителей Арракиса. Джессику же следует оставить здесь и обратить добытые у нее знания на пользу дома Карино. Фарадн понимал, что ввязывается в смертельно опасную и очень тонкую игру, но ведь недаром он всю жизнь, на протяжении многих лет, готовил себя к ней, с того самого момента, когда осознал, что он умнее и проницательнее, чем большинство окружающих его людей. То было пугающее открытие для ребенка, который понял, что укрыться от этого страха можно в библиотеке и в классной комнате. Однако и сейчас сомнения продолжали грызть, готов ли он к подобной игре. Он удалил от себя мать и лишился ее советов, но решения Винсиции всегда представляли для него немалую опасность. Тигры. Их подготовка была отвратительной, а применение – неимоверной глупостью. Их так же легко выследить и просчитать, откуда они взялись. Мать должна радоваться, что для нее дело ограничилось высылкой. Совет госпожи Джессики пришелся как нельзя кстати. Он полностью отвечает его нуждам. Джессику надо заставить открыть способы мышления Атрейдесов. Сомнения постепенно отступили. Фарадн подумал о своих сардаукарах, которые становились день ото дня все более боеспособными, в результате жестких тренировок, которых требовал принц. Его сардаукарская гвардия мала, но это люди, способные противостоять в единоборстве фрименам. В гвардии, конечно, будет мало проку, если учесть разницу в численности. Фримены могут подавить своим численным превосходством, если, конечно, не будут раздроблены гражданской смутой. Время битвы сардаукаров с фрименами еще не наступило. Нужны союзники из недовольных атрейдесами больших домов и набирающих силу домов младших. Нужны источники финансирования в ОСПЧТ. Нужно время, чтобы сардаукары стали сильнее, а фримены слабее. Фараден снова обратился к экрану и всмотрелся в лицо терпеливо ожидающего Кхола. Зачем Айдахо хочет видеть Джессику в такое время? Он должен знать, что за ними тщательно следят, анализируя каждое слово и каждый жест. Тогда зачем? Фараден отвернулся от экрана и взглянул на стеллажи с катушками, на которых была записана последняя информация его шпионов Сарракиса. Этим шпионам приходилось доверять, и сейчас принц прослушал отредактированную выжимку из сообщений с Дюны. Эти сообщения вселяли оптимизм и радость. С тех пор, как планета стала плодородной, фримены освободились от удушающего давления Земли. Их новые сообщества утратили связь с жестко организованными сиетчами. В старые времена каждому фримену с детства внушалась мысль: «Сиетч формирует основу знаний о собственном теле и знания того, как вести себя, когда из сиетча вы выходите в мир и Вселенную». Старая фрименская поговорка гласит: «Следуй массифу», что означает: «Господином жизни является закон». Однако новые социальные структуры ослабили ограничения старых законов. Дисциплина общества перестала быть железной. Фрименские лидеры в настоящее время знают лишь начальный катехизис своих предков и историю, закамуфлированную в форме древних песен. Жители новых общин более свободны в передвижениях, более открыты. Они чаще ссорятся между собой и не склонны без рассуждений повиноваться власти. Жители же старых сиетчей более дисциплинированы, склонны к коллективным действиям и более трудолюбивы. Эти люди бережно относятся к своим истокам. Люди старой закалки все еще убеждены, что упорядоченное общество полнее выражает чаяние индивида. Молодые люди вырастают вне этих убеждений. Старики с грустью смотрят на молодежь и говорят: «Ветер смерти лишил их прошлого». Фарадну понравилось подготовленное им самим резюме. Расслоение общества Арракиса чревато насилием. На магнитных носителях была записана целая всеохватывающая концепция. Религия Муаддиба зиждется на древней культурной традиции Сиетча, в то время как новая культура все дальше и дальше уводит народ от этой непререкаемой дисциплины. Уже не первый раз принц задавал себе вопрос, по какой причине Тиеканик принял эту религию. В лоне этой морали Башар выглядел довольно странно и нелепо. Возможно, он действовал совершенно искренне, но Фарадун не мог отделаться от впечатления, что Тиеканик поступает так вопреки своей воле. Складывалось впечатление, что Башар вступил в водоворот, чтобы испытать его силу, но был увлечен силой вихря и уже не может выбраться на безопасный берег. Новое обращение Тиеканика раздражало Фарадна своей нехарактерной завершенностью и полнотой. То было обращение к древнейшим традициям сардаукаров, предупреждением о том, что юные фримены могут точно так же обратиться внезапно к своим изначальным истокам и корням. Мысли принца снова обратились к сообщениям Сарракиса. В них было и нечто тревожное, то, что лишало покоя. Древнейшие традиции были живучи и существовали, вопреки всему, среди самых молодых обитателей Дюны. Главной традицией была вода зачатия. Амниотическая жидкость новорожденного сохранялась после его появления на свет и добавлялась в воду, которой поили ребенка. Крестная мать, хранившая воду, подавала ее ребенку со словами: «Это вода твоего зачатия». Этой традиции неукоснительно следовали все молодые фрименские родители. «Это вода твоего зачатия». Фарадна передернула от мысли, что можно пить воду с амниотической жидкостью. Он подумал о Ганиме, чья мать умерла после того, как ее дочь выпила той странной воды. Размышляла ли девочка о том необычном факте из своего прошлого? Вряд ли. Ее воспитали по фрименским обычаям. То, что естественно и приемлемо для фримена, было естественным и приемлемым для нее. В какое-то мгновение принц остро пожалел о смерти Летта. Было бы интересно обсудить с ним этот вопрос. Но кто знает, может быть, представится возможность обсудить его с Ганимой. Почему Айдахо перерезал себе артерию? Мучительный вопрос возникал каждый раз, когда Фарадн смотрел на экран. Принца вновь одолели сомнения. Как ему не хватало сейчас способности погрузиться подобному Аддибу в транс пряности и прозреть будущее, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Однако, сколько бы пряности ни принимал принц, его сознание оставалось в пределах текущего теперь, отражая неопределенность действительности. Служанка тем временем отворила дверь покоя в госпожи Джессики. Женщина жестом пригласила Айдахо, который встал с банкетки и вошел в апартаменты. Служанка напишет подробный отчет позже, но любопытство настолько охватило Фарадна, что он нажал другую кнопку, и на экране появился интерьер комнаты Джессики, куда только что вошел Дункан. На лице ментата были написаны спокойствие и уверенность. Но насколько бездонны глаза Кхола? Прежде всего, ментат не должен быть узким специалистом. Он обязан широко мыслить. Очень мудро в переломные и великие моменты жизни и истории принимать решения на основе такого широкого подхода. Эксперты и узкие специалисты способны в таких ситуациях лишь запутать дело и усугубить хаос, вступая в ожесточенные споры по поводу положения какой-нибудь запятой. Широкомыслящий ментат, наоборот, должен в своих решениях руководствоваться нормальным, здравым смыслом. Ментат не должен отгораживаться от масштабных процессов, протекающих в его вселенной. Он должен оставаться способным сказать: «Во всем том, что происходит в настоящий момент, нет ничего таинственного. Мы все этого хотим. Возможно, впоследствии окажется, что мы были неправы, но когда до этого дойдет, мы сможем внести простые и ясные исправления». Ментат должен понимать, что то, что мы принимаем за Вселенную, есть не что иное, как небольшая часть гораздо более крупного феномена. Эксперт, напротив, смотрит назад, вглядываясь в узкие стандарты своей специальности. Ментат обязан смотреть вне, отыскивая в феномене живые принципы, полностью отдавая себе отчет в том, что эти принципы могут меняться, что они подвержены развитию. Ментат должен отыскивать за конкретными событиями характеристики именно таких изменений. Не может даже теоретически существовать перечня таких изменений, учебника или руководства по классификации этих изменений. Смотреть на них надо как можно с меньшей предвзятостью, постоянно спрашивая себя, каким образом работает эта вещь. Руководство ментата. Наступил день Квисатс-Хадераха, первый священный день для последователей Муаддиба. То был праздник обожествленного Пауля Атрейдеса, как человека, который был всем сущим одновременно, мужским воплощением Бене Гессерит, человеком, в котором мужское и женское начало соединились, дав начало некоему единому во всем. Верующие называют этот день Аиль, то есть день священной жертвы, ибо он есть напоминание о том, что смерть сделала Муаддиба вездесущим. Проповедник выбрал именно этот день, чтобы снова появиться на площади перед храмом Али, не обращая никакого внимания на приказ о своем аресте, который, как все знали, был давно отдан. Существовало, правда, хрупкое перемирие между священством и мятежными племенами, но само это перемирие воспринималось жителями Арракена как нечто неудобное и искусственное. Проповедник не рассеял это настроение. Шел 28-й день официального траура по сыну Муаддиба, 6-й после поминального ритуала Старого Прохода, который был отложен из-за мятежа. Но даже сражения не остановили хадж. Паломники продолжали пребывать на площадь перед храмом, и проповедник знал, что вся она будет забита народом во время его появления. Большинство паломников желали встретить в Арракене Аиль, чтобы проникнуться священным присутствием Квисатс-Хадераха в его день. Проповедник вступил на площадь с первыми лучами солнца, но она была уже давно заполнена верующими. Рукой проповедник держался за плечо поводыря, ощущая в походке юноши циничную гордость. Едва появившись на площади, проповедник немедленно стал предметом всеобщего внимания. Люди подмечали каждый нюанс в его поведении. Такое внимание не было неприятным для поводыря, а проповедник воспринял это как печальную необходимость. Поднявшись на третью ступень гигантской лестницы, проповедник остановился, ожидая тишины. Когда воцарилось всеобщее молчание и стали слышны шаги тех, кто стремился занять место поближе к проповеднику, он прочистил горло. В воздухе стоял утренний холод и предутренний мрак. Огни на верхних этажах зданий уже погасли. Молчание было осязаемо, как вязкая серая масса. Проповедник заговорил. «Я пришел воздать должное и почтить память Лета Атрейдеса II», — заговорил старик зычным голосом погонщика червей. «Я сделаю это с большим сочувствием к тем, кто страдает. Я скажу вам, чему учил покойный Лето. Он учил тому, что завтрашний день еще не наступил и может никогда не наступить. Здесь и сейчас это единственное, что существует для нас в этой вселенной. Я говорю вам, цените этот момент и постарайтесь понять, чему он учит вас. Говорю вам, что рост и смерть правителей, очевидно, заключаются в росте и смерти их подданных». По площади прокатился ропот. «Он что, издевается над смертью Лета Второго? Почему священническая стража не арестует тотчас дерзкого старика?» Алия знала, что ничего подобного не случится. Никто не станет мешать проповеднику. Это был ее приказ — не трогать проповедника в этот день. Сегодня Алия была одета в добротный защитный костюм с маской и трубкой влагоуловителя, которые закрывали половину лица, верхняя часть которого была спрятана под капюшоном. Принцесса стояла во втором ряду, недалеко от проповедника, и во все глаза смотрела на него. Неужели это Пауль? Конечно, годы могли изменить его до полной неузнаваемости. Он всегда умел владеть голосом, поэтому его трудно опознать по интонациям и тембру речи. Проповедник же творил со своим голосом, что хотел. Пауль не мог бы делать этого лучше. Алия не могла выступить против старика, не удостоверившись прежде, кто он такой на самом деле. Как ее озадачивали его слова. В утверждениях проповедника не было и тени иронии. Он использовал соблазнительную привлекательность законченных предложений, высказанных с трогательной искренностью. Люди могли споткнуться на понимании смысла высказываний, но потом понимали, что проповедник и рассчитывал на то, что они споткнутся, чем и достигался эффект внушения и научения. Действительно, старик трогал толпу, когда говорил, ирония часто маскирует неспособность выйти за рамки собственных допущений. Я не пользуюсь иронией. Ганима сказала вам, что кровь Лета нельзя смыть. Я согласен с ней. Будут говорить, что Лето ушел туда, куда ушел его отец, что он сделал то, что сделал его отец. Церковь Муаддиба утверждает, что от собственного лица он выбрал путь абсурда и упрямства, который оценит лишь история. Но история пишется заново, сейчас, на наших глазах. Я же говорю вам, что есть еще один урок, который надо извлечь из жизней и их окончания. Алия, которая ловила каждый нюанс в речи старика, отметила, что проповедник употребил слово «окончание», а не «смерть». Не хочет ли он сказать, что они оба или один из них живы? Но этого просто не может быть. Вещающий истину подтвердил правдивость рассказа Ганимы. Но что в таком случае делает проповедник? Говорит ли он о мифе или о реальности? «Хорошенько помните об этом другом уроке», — гремел проповедник, воздев кверху руки. «Если вы станете одержимыми своим человеческим содержанием, то можете забыть о Вселенной». Он опустил руки, направил пустые глазницы прямо на Алию. Он говорил именно с ней. Это было так явно, что несколько человек, стоявших рядом, принялись пристально ее разглядывать. Это мог быть Пауль. Мог быть! «Но я понимаю, что люди не часто выносят реальность бытия», — продолжал проповедник. «Большинство жизней — это бегство от себя. Люди предпочитают истине стабильность. Вы стоите в стойле и, опустив голову к корыту, довольно чавкаете до самой смерти. Другие же используют вас в своих целях. Это не происходит, если вы поднимаете голову и начинаете осознавать себя своими собственными творениями. Муаддиб явился, чтобы сказать вам об этом. Не понимая этого, как можете вы почитать его?» Один из толпы, видимо, это был священник, не выдержал. Над толпой прокатился его грубый голос, срывающийся на крик. «Ты не живешь жизнью Муаддиба! Да как же ты смеешь нас учить, как надо нам его почитать?» «Потому что он мертв», — прогремел в ответ проповедник. Аля обернулась, чтобы рассмотреть, кто осмелился бросить вызов проповеднику. Человек был скрыт от ее взгляда, но тут же снова раздался его голос. «Если ты воистину считаешь его мертвым, то ты останешься в одиночестве отныне и навсегда». «Несомненно, это был священник», — подумала Аля, но не смогла узнать голос. «Я пришел задать вам простой вопрос», — сказал проповедник. «Неужели вы считаете, что за смертью Муаддиба должно последовать моральное самоубийство всех людей? Это ли необходимое следствие прихода Мессии?» «Так ты признаешь его Мессией?» — выкрикнул из толпы тот же голос. «Отчего же нет? Ведь я пророк его времени». В тоне и манерах проповедника сквозила такая спокойная уверенность, что даже священник замолчал. Толпа отреагировала негромким, каким-то животным рокотом. «Да», — подтвердил проповедник, — «я пророк нашего времени». Аля сконцентрировала на старике все свое внимание, отмечая модуляции его интонаций. Надо признать, что он мастерски владел голосом. Проповедник свободно управлял настроением толпы. Он учился в Бене-Гессерит. Еще одна уловка защитной миссии. Он вовсе не Пауль, но еще один из бесчисленных винтиков механизма игры власти. «Я высказываю миф и мечту», — крикнул проповедник. «Я врач, который принимает роды и возвещает, что дитя родилось на свет. И я же прихожу к вам в минуту смерти. Это не тревожит вас? Это должно потрясти ваши души!» Несмотря на душивший ее гнев, Аля поняла направленность его речей. Вместе с другими она придвинулась ближе к высокому старику в одежде жителя пустыни. Ее внимание привлек юный поводырь. Как ясны его глаза, как сладок его облик. Стал бы Муаддиб использовать столь бесстыдную юность? «Я хочу растревожить вас!» — продолжал кричать проповедник. «Таково мое намерение. Я пришел бороться с мошенничеством и иллюзиями вашей застоявшейся и условной религии. Как и во всех таких религиях, ваши институты заражаются трусостью, лицемерием, инерцией и самодовольством». В середине толпы зародился злобный ропот. Аля почувствовала, как по толпе разливаются волны напряжения, и злорадно подумала, не случится ли расправа. Сможет ли проповедник справиться с этим напряжением? Если нет, то его могут сейчас убить. «Где тот священник, который бросил мне вызов?» — вопросил проповедник, указывая пальцем на середину толпы. «Он знает», — подумала Аля. Ее охватило почти сексуальное возбуждение. «Этот проповедник играет в опасные игры, но играет безупречно». «Ты священник!» — позвал проповедник. «Ты подлинный капеллан самодовольства! Я пришел не для того, чтобы ниспровергнуть Муаддиба. Я пришел ниспровергнуть тебя. Для тебя действительно только та религия, которая ничего тебе не стоит, и ради которой ты ничем не рискуешь, не так ли? Для тебя действительно только та религия, на которой ты жиреешь? Для тебя действительно только та религия, именем которой ты можешь безнаказанно совершать мерзости? Куда приведет тебя упадок исходного откровения? Ответь мне, священник!» Вызов остался без ответа. Алия поняла, что толпа снова благоговейно внимает словам старого проповедника. Своими нападками на священников он снискал расположение толпы. И ведь ее шпионы сообщают, что большинство паломников и фрименов верят, что проповедник и есть Муаддиб. «Сын Муаддиба рискнул!» — крикнул проповедник, и в его голосе Алия уловила неподдельное рыдание. «Рискнул и Муаддиб! Они оба заплатили свою цену. И чего добился Муаддиб? Религии, которая покончила с ним самим!» «Сколь многое перевернули бы эти слова, если бы их произносил сам Пауль», — подумала Алия. «Я должна это узнать». Она протиснулась ближе к старику и могла уже, если бы захотела, дотронуться до него, вытянув руку. От проповедника исходил дух пустыни, аромат пряности, смешанный с запахом кремнезема. Проповедник и его молодой поводырь были покрыты густым слоем пыли, словно они только что пришли из бледа. Кисти рук проповедника были опутаны венами. На левой руке, на пальце был след кольца. Пауль носил кольцо с изображением ястреба Атрейдесов. Этот перстень лежал теперь в Сиетче Табор. Его носил бы Лето, если бы не его смерть. Или если бы она позволила ему унаследовать трон. Проповедник снова направил свои глазницы на Алию и заговорил. Очень задушевно, но так, что его слышала вся толпа. «Муаддиб показал вам две вещи. Определенное будущее и неопределенное будущее. С полным осознанием он выступил против неопределенности огромной вселенной. Он слепо сошел со своей позиции в этом мире. Он показал нам, что человек должен поступать так всегда, предпочитая неопределенное определенному». Алия заметила, что к концу фразы тон его стал едва ли не жалобным. Принцесса огляделась и незаметно коснулась рукой рукоятки отравленного кинжала. «Что они будут делать, если я убью его прямо сейчас?» Она снова ощутила дрожь, охватившую ее тело. «Что, если я убью его и, сказав, кто я, объявлю проповедника самозванцем и еретиком? А вдруг они докажут, что это действительно Пауль?» Кто-то подтолкнул Алию еще ближе к проповеднику. Она почувствовала, что трепещет в его присутствии, хотя трепет этот был смешан с неистовым гневом. «Пауль ли это? О, Господи! Что ей делать?» «Почему был взят от нас еще один Лето?» — вопросил проповедник. В голосе его звучала неподдельная боль. «Ответьте мне, если сможете. А, я понимаю. Он оставил определенность!» Старик перешел на сдавленный шепот. «Оставил определенность. Это самое глубокое веление времени. В этом-то и состоит вся жизнь. Мы все пробные камни, которыми испытывают неизвестные и неопределенные. Почему вы не можете услышать, что говорит вам Муаддиб? Если определенность — это абсолютное знание абсолютного будущего, то она всего лишь замаскированная смерть. Такое будущее наступает только сейчас. Он показал вам это». С ужасающей точностью проповедник протянул руку и схватил Алию за кисть. Старик сделал это, не колеблясь, точным и рассчитанным движением. Она попыталась вырваться, но он держал ее мертвой хваткой, и она едва не вскрикнула от боли. Люди вокруг отпрянули в полной растерянности. «Что говорил тебе Муаддиб, женщина?» — громовым голосом спросил старик. «Откуда он знает, что я женщина?» — спросила себя Алия. Она хотела погрузиться в свои жизни, спросить совета. Но в душе, испуганной этой фигурой из прошлого, царило полное молчание. «Он говорил тебе, что завершенность тождественна смерти!» — кричал проповедник. «Абсолютное предсказание — это завершенность. Это смерть!» Она снова попыталась вырваться из его железных пальцев, ударить его ножом, но не посмела этого сделать. Никогда еще не была она так испугана. Проповедник вскинул голову и возвысил голос, обращаясь к толпе. «Я передам вам слова Муаддиба. Он сказал, я окуну твое лицо в то, чего ты так хочешь избежать. Мне не кажется странным, что единственное, во что ты хочешь верить, это в то, что приносит тебе удобство. Как еще объяснить, что люди постоянно изобретают для себя ловушки, которые повергают их в посредственность? Как еще можно определить трусость? Вот что сказал тебе Муаддиб». Он отпустил руку Али и оттолкнул ее в толпу. Она упала бы, если бы ее не поддержали люди. «Существовать — это значит выступить вперед, сойти с удобной подставки, добровольно лишиться опоры», — продолжал проповедник. «Вы не мыслите и не существуете, если не хотите рискнуть своим здоровьем и душевным покоем ради верного суждения о своем существовании». Спустившись, проповедник снова безошибочно взял Алию за руку. На этот раз он был намного аккуратнее и не причинил ей боли. Наклонившись, он шепнул женщине на ухо только ей одной предназначенные слова. «Не пытайся еще раз задвинуть меня на задний план, сестрица». Произнеся эти слова, он положил руку на плечо поводыря и направился в толпу. Люди расступались перед этой странной парой. Отовсюду тянулись руки желающих прикоснуться к пророку, однако люди делали это осторожно, со страхом думая, кто может скрываться под простой накидкой Фрима на пустыне. Потрясенная Алия осталась стоять на месте, словно пригвожденная к плитам площади. Толпа ушла вслед за проповедником, оставив ее одну. Ей все стало ясно. Это Пауль. Не оставалось никаких сомнений. Она чувствовала сейчас то же, что чувствовала толпа. Она находилась в святом месте, и вся ее вселенная рушилась вокруг нее. Она хотела кинуться вслед за ним, умолять его спасти ее от самой себя, но она не могла сдвинуться с места. Все остальные пошли вслед за проповедником. Одна Алия осталась стоять на месте, словно пораженная молнией. Ее опьянило абсолютное отчаяние. Это был такой тяжкий удар, что она могла только дрожать, не способная пошевелить ни одним мускулом. «Что мне делать? Что мне делать?» — спрашивала она себя. У нее нет даже ни Дункана, на которого она могла бы опереться, ни матери. Внутренние голоса молчали. Была Ганима, которую держали под надежной охраной в убежище, но не могла же Алия вылить свое отчаяние на оставшуюся в живых девочку. Все обернулось против меня. Что я могу сделать? Односторонний взгляд на нашу Вселенную говорит о том, что вы не должны искать проблемы вдали от себя. Такие проблемы могут вообще никогда не возникнуть. Вместо этого займитесь волком, который гуляет у вас на скотном дворе. Те трудности, которые громоздятся снаружи, могут оказаться воображаемыми. Книга Асхара. Шамра. Глава 1, стих 4. Джессика ожидала Айдахо у своего кабинета. Это была уютная комната с мягкими диванами и старинными стульями. Не было никаких подвесных кресел, а светильники казались пришельцами из далеких эпох. Окно выходило на сад. Она услышала, как служанка открыла дверь, а потом шаги Айдахо, сначала по деревянному полу, потом по ковру. Джессика не повернула головы, продолжая смотреть на зеленую траву внутреннего двора. Надо подавить смятение, страх и волнение. Она глубоко вдохнула по методике прана-бинду и почувствовала, как в ее душу вливается спокойствие. Солнце стояло почти в зените. В столбе света велась пыль. Между липами серебристо сверкала паутина. Ветви деревьев почти доставали до окна. В кабинете было прохладно, но за запечатанным окном стояла одуряющая жара. Замок Каррино располагался в области стоячих болот, и вид зеленой травы двора был обманчив. Джессика слышала, что Айдахо остановился у нее за спиной. Женщина заговорила, не поворачивая головы. «Дар слова — это дар обмана и иллюзий, Дункан. Зачем ты хочешь говорить мне слова?» «Возможно, выживет только один из нас», — ответил он. «И ты хочешь, чтобы я доложила о твоих героических усилиях на этом поприще?» Она обернулась, увидела, как спокойно он стоит, оглядывая ее своими металлическими глазами, по которым нельзя было определить направление взора. Как пусты эти искусственные глаза. «Дункан, неужели ты так беспокоишься о своем месте в истории?» В ее голосе звучали обвиняющие нотки, и она вспомнила тот момент, когда впервые столкнулась с этим человеком. Он был тогда пьян, не говоря уже о том, что его приставили к ней в качестве соглядатая. Его тогда раздирали два чувства долга. Правда, тогда это был живой Айдахо. Это было до того, как он стал Гхола. Теперь перед Джессикой стоял совершенно другой человек. Этот не страдает раздвоением личности, и никакие эмоции его не раздирают. Он доказал справедливость ее мнения улыбкой. «У истории собственный суд, и она выносит свои независимые суждения», — сказал он. «Я сомневаюсь, что буду сильно переживать, когда история огласит мой приговор». «Зачем ты здесь?» — спросила она. «По той же причине, что и вы», — ответил Айдахо. Ни одним движением не выдала Джессика той бури чувств, которые всколыхнули ее душу при этих простых словах. «Он действительно знает, зачем я здесь? Откуда? Об истинной цели моего пребывания здесь знает только Ганима. Неужели у Айдахо было достаточно данных для производства логических операций и вычислений? Это вполне возможно. Что, если он что-то сказал для того, чтобы ее выслали отсюда? Сделал бы он это, если бы знал об истинной цели прибытия в дом Карина. Он знает, что каждое движение, каждое слово наше просматривается и прослушивается Фарадном и его слугами». «Дом Атрейдес находится на трудном перепутье», — заговорила она. «Семья разделилась на враждующие партии. Ты был одним из самых верных людей моего герцога, Дункан. И когда барон Харконнен...» «Давайте не будем говорить о бароне», — возразил Айдахо. «Это было другое время, да и герцог ваш давно мертв». «Не может ли она знать, что Пауль догадался, что кровь Харконненов течет в жилах Атрейдес?» — подумал Айдахо. «Это был большой риск для Пауля, но Дункан еще крепче привязался к нему после этого откровения. Такое доверие стоит дороже любых денег». Ведь Пауль знал, что сделал барон Айдахо. «Дом Атрейдес еще не мертв», — произнесла Джессика. «Что такое дом Атрейдес?» — спросил Дункан. «Это вы или Але Ганима? Может быть, это люди, которые служат Атрейдесом? Я смотрю на всех этих людей и вижу, что за их словами таится тяжкий, мучительный труд. Как могут они быть Атрейдесами? Ваш сын правильно сказал. Муки и гонения преследуют тех, кто идет за мной. Я хочу нарушить эту традицию, моя госпожа». «Ты действительно переметнулся к Фарадну?» «Разве это не то же, что сделали и вы, моя госпожа? Разве вы не явились сюда для того, чтобы убедить Фарадна в том, что его женитьба на Ганиме решит все наши проблемы?» «Он и в самом деле так думает?» — поразилась Джессика. «Или он говорит это только для вездесущих шпионов?» «Дом Атрейдес всегда был исключительно сильно предан одной идее», — промолвила Джессика. «Мы всегда платили верностью за верность». «Служение людям», — презрительно произнес Айдахо. «Ах, как часто я слышал эти слова от вашего герцога. Должно быть, ему не очень уютно лежать в могиле, моя госпожа». «Неужели ты думаешь, что мы действительно столь низко пали?» «Моя госпожа, вы знаете, что есть фрименские мятежники? Они называют себя маркграфами внутренней пустыни, которые проклинают Атрейдесов и даже самого Муаддиба». «Я слышала, как об этом говорил Фарадн», — ответила Джессика, стараясь понять, куда клонит Айдахо. «Есть кое-что кроме того, что говорит Фарадн. Есть много больше того. Я лично слышал это проклятие. Вот оно. Да снизойдет на вас небесный огонь, Атрейдосы. Да не будет у вас ни души, ни духа, ни тела, ни тени, ни магии, ни костей, ни волос, ни фраз, ни слов. Да не будет у вас ни могил, ни домов, ни нор, ни гробниц. Да не будет у вас ни садов, ни деревьев, ни кустов. Да не будет у вас ни воды, ни хлеба, ни света, ни огня. Да не будет у вас ни детей, ни семьи, ни наследников, ни племени. Да не будет у вас ни головы, ни рук, ни ног, ни ходьбы, ни семени. Да не будет для вас места ни на одной планете. Да не смогут ваши души восстать из бездны. Да не смогут они жить на земле. Никогда не сможете вы оседлать Шайх-Улуда, но погибнете вы в мерзости. Растерзают вас и разметают по лицу земли, и никогда дух ваш не войдет в свет славы, и ныне, и присно, и во веки веков. Такое вот проклятие, моя госпожа. Могли ли вы ожидать такой ненависти от фрименов? Они причисляют всех Атрейдосов к проклятым от левой руки женщины солнца, которая полна всеожигающего пламени. Джессика содрогнулась. Айдахо воспроизвел проклятие с теми же интонациями, с которыми он их слышал. В этом не могло быть сомнений. Зачем он показывает это дому Карина? Она живо представила себе разъяренного фримена, страшного в своем гневе, который стоит перед людьми своего племени и произносит перед ними древнее проклятие. Зачем Айдахо надо, чтобы это слышал Фарадн? Это очень сильный аргумент в пользу женитьбы Фарадна на Ганиме, сказала Джессика. «Вы всегда смотрели на проблемы однобоко», произнес Айдахо. «Ганима Фрименка, она может выйти замуж только за такого человека, который не платит фай, то есть налога на защиту. Дом Каррино потерял все свои владения в ОСПЧТ. Они достались вашему сыну и его наследникам. Фараден существует только с молчаливого попустительства Атрейдосов. Вы же помните, что сказал герцог, когда водрузил на Арракисе свой флаг с ястребом? Здесь я есмь, и здесь я остаюсь. Его кости лежат на Арракисе, и Фарадну тоже придется жить на Арракисе, да еще и вместе со своими сардаукарами». Айдахо покачал головой, словно недоумевая, как вообще можно думать о таком мезальянсе. «Есть старая поговорка о том, что любую проблему можно очистить, как луковицу», произнесла Джессика ледяным тоном. «Как он смеет поучать меня таким покровительственным тоном? Если, конечно, это не представление для шпионов Фарадна». «Как бы то ни было, я не могу представить себе, как фримены и сардаукары уживутся на Арракисе», сказал Айдахо. «Это слой, который невозможно счистить». Джессике не понравилась мысль, которую Дункан хотел внушить Фарадну и его советникам. Она резко запротестовала. «Атрейдосы пока еще диктуют законы Империи. Не хочет ли Айдахо убедить Фарадна в том, что он может получить трон без помощи Атрейдосов?» «О да!» — язвительно воскликнул Айдахо. «Я чуть было не позабыл. Законы Атрейдосов. Так, во всяком случае, переводят это словосочетание жрецы Золотого Эликсира. Стоит мне только закрыть глаза, и я слышу слова незабвенного герцога. Настоящие состояния зарабатываются только насилием или угрозой его применения. Состояния валяются под ногами. Так, кажется, пел об этом Гурни. Цель оправдывает средства. Я не перепутал поговорки. При этом не важно, направляется ли противнику кулак в виде легионов мятежных фрименов, дисциплинированных сардаукаров или в виде законов Атрейдосов. Кулак в любом случае присутствует. Так что в этом случае шелуха не желает слезать с лука, моя госпожа. Интересно только, какого кулака потребует Фарадн?» «Что он делает?» — ужаснулась Джессика. «Дом Карина раскусит наш диалог и будет злорадно над ним потешаться». «И так ты думаешь, что священники не разрешат Ганиме жениться на Фарадне?» Джессика запустила пробный шар, чтобы понять, в какое русло направляет их беседу Дункан. «Конечно. Боже упаси. Священники сделают все, что им прикажет Алия своим декретом. Скорее, она сама выйдет замуж за Фарадна». «Не этого ли он в действительности хочет?» «Нет, моя госпожа», — сказал Айдахо. «Дело вовсе не в этом. Народ Империи не способен отличить правительство Атрейдосов от правительства зверя Раббана. В арракинских застенках каждый день умирают люди. Я покинул Арракис, потому что не могу больше своим мечом служить Атрейдесом ни одного часа. Неужели вы не понимаете, почему я прибыл сюда? О чем я вообще говорю? Неужели не понимаете, почему я пришел к вам, ближайшей представительнице Атрейдесов? Империя Атрейдесов предала герцога и его сына. Я любил вашу дочь, но наши пути разошлись. Если дело дойдет до этого, я посоветую Фарадну принять руку Ганимы или Али, но только на его условиях. Ах, вот оно что. Он обставляет свой уход со службы Атрейдесом на почетных для себя условиях. Но как понять другие вещи, о которых он говорил и которые могут сослужить ей неплохую службу, сделав за нее кое-какую работу? Она нахмурилась и посмотрела на Айдахо. Ты что, не понимаешь, что шпионы записывают каждое наше слово? Шпионы? Он широко улыбнулся. Конечно, они подслушивают нас так же, как и я подслушивал бы на их месте. Вы так и не поняли, что моя верность стала несколько иной за последние несколько лет. В пустыне, особенно ночью, когда отовсюду грозит опасность, в голову лезут разные тяжелые мысли. Именно там ты слышал то самое проклятие? Да. Это было в племени Аль-Куруба. По заданию проповедника я присоединился к ним, моя госпожа. Мы называли себя Зар-Садус, то есть теми, кто отказался подчиняться священникам. Я здесь для того, чтобы сделать Атрейдесом формальное заявление. Я ухожу от вас на территорию противника. Джессика внимательно разглядывала Айдахо, стремясь найти в его словах какой-то скрытый смысл или намек, но тщетно. Неужели он и вправду переметнулся к Фарадну? Она вспомнила максимум общины сестер. В делах человеческих не бывает длительного постоянства. Все эти дела развиваются по спирали, все дальше и дальше удаляясь от центра. Если Айдахо действительно решил оставить знамена Атрейдесов, то его поведение вполне объяснимо. Он ходил вокруг да около, но отметать возможность предательства полностью нельзя. Но зачем он подчеркнул, что выполнял задание проповедника? Мысли Джессики метались, и, обдумывая альтернативы, она решила, что ей надо было убить Айдахо. План, на который были возложены слишком большие надежды, был столь деликатен, что его нельзя было доверять каким бы то ни было случайностям. Никаким. Она осмотрела комнату и переместилась в позицию, удобную для нанесения смертельного удара. «Я всегда считала, что нормализующий эффект Фао Фрелуче был столпом нашего могущества», — сказала она. «Пусть помучается». Затем она сменила тему разговора. «Совет земель великих домов, региональные советы заседателей, все они заслуживают нашего...» «Вам не удастся меня отвлечь». Айдахо подивился тому, насколько прозрачными стали ее действия. Неужели она так расслабилась в заточении, или ему таки удалось пробить стену ее бенегессеритской неуязвимости? Видимо, верно последнее, но что-то произошло и с ней самой. Она постарела. Айдахо стало грустно от того, что он понял, чем старые фримены отличаются от новых. Это было очень малое различие, но оно было. Уход в небытие пустыни было уходом чего-то очень дорогого. Он не мог бы описать эти чувства точно так же, как не мог он описать того, что произошло с госпожой Джессикой. Она уставилась на Айдахо, не в силах скрыть ни своего изумления, ни своей реакции. Как легко он читает ее мысли. «Вы не убьете меня», — сказал он. Дункан использовал для этого старинное фрименское предупреждение. «Не бросайте свою кровь на мой нож». «Я стал почти прирожденным фрименом», — подумал он при этом. Прихотлива линия судьбы, заставившей его глубоко воспринять обычаи планеты, приютившей его на вторую жизнь. «Я думаю, что тебе лучше уйти», — сказала она. «Я не уйду до тех пор, пока вы не примете мое прошение об отставке со службы Атрейдесом». «Я его приняла!» — выкрикнула Джессика. Только после того, как слова были сказаны, она поняла, сколь многое было построено в этой перепалке на чистых рефлексах. Нужно время, чтобы осмыслить и взвесить все происшедшее. Как мог Айдахо понять, что она собирается делать? Она не верила, что он может с помощью пряности пронзать время. Айдахо пятился от Джессики до тех пор, пока не уперся спиной в дверь. Он поклонился. «Я еще раз, в последний раз назову вас моей госпожой. Я посоветую Фарадну выслать вас на Баллах, аккуратно и быстро, в первый же подходящий момент. Вы слишком опасная игрушка, чтобы держать вас рядом. Хотя я не думаю, что она относится к вам как к игрушке. Вы работаете для общины сестер, а не для Атрейдосов. Я сомневаюсь, что вы вообще когда-нибудь служили интересам Атрейдосов. Вы, ведьмы, проникаете в слишком темные глубины, чтобы вам мог доверять простой смертный». «Холла, считающий себя простым смертным», — язвительно отозвалась Джессика. «По сравнению с вами», — сказал он. «Уходи», — приказала Джессика. «Я только этого и хочу». Он выскользнул из двери, пройдя мимо служанки, бросившей на него любопытствующий взгляд. Она, очевидно, подслушала их разговор. «Сделано», — подумал он. «Этот разговор можно прочитать только одним способом». Только математика может дать доступное представление о способности Муаддиба точно предвидеть будущее. Во-первых, постулируем наличие в пространстве любого количества точек, имеющих координаты. Это классическая n-мерная развернутая совокупность n-измерений. В такой сетевой структуре время, и это является общепринятым, становится совокупностью одномерных свойств. Приложив это к феномену Муаддиба, мы либо сталкиваемся с новыми свойствами времени, либо, сокращая их количество посредством исчисления бесконечно малых, с отдельными системами, проявляющими в совокупности свойства n-мерного тела. Для случая Муаддиба мы выберем последнее. Как было показано, точки, имеющие координаты в n-мерном пространстве, способны существовать только в различных сетевых структурах времени. Таким образом, различные изменения времени могут сосуществовать друг с другом. Таким образом, существует только одно объяснение. Муаддиб понимал n-мерность не как развернутую совокупность, но как некоторые операции внутри единой сетевой структуры. В действительности он просто заморозил свою вселенную в некой сети, и это был его взгляд на время. Палим Баша. Лекции, читанные в Сиетчетабр. Лето лежал на гребне дюны, рассматривая лежавший за полосой песка извилистый отрог скалы. В утреннем свете этот отрог казался огромным червем, плоским и устрашающим. Вокруг не было видно никакого движения. В небе ни одной птицы, между скал не снуют звери. Почти в самой середине спины червя были видны щели ветроуловителя. Там должна быть вода. Весь отрог напоминал по конфигурации Сиеч с его системой защиты. Единственным отличием было отсутствие в этом Сиетче каких-либо признаков жизни. Зарывшись в песок, Лето спокойно и неторопливо наблюдал. В голове неотвязно и монотонно звучала одна из мелодий Гурни Халлика. «Где же вход в этот заброшенный Сиеч?» – размышлял Лето. Он определенно чувствовал, что это и есть Якуруту Фондак. Но что-то было не так, помимо отсутствия животных и птиц. На окраинах сознания мерцал какой-то предостерегающий огонек. Так что лежит под холмом? Отсутствие зверей настораживало. Это будило в Лето фриманское ощущение тревоги. Когда речь идет о выживании в пустыне, то самое страшное – это отсутствие. Оно говорит гораздо красноречивее, чем присутствие. Однако в скале были ветроуловители, значит, там была и вода, и люди, которые пользуются этой водой. Это место было строжайшим табу. Его прятали под названием Фондак, а первоначальное имя было утеряно даже в памяти старых фриманов. Не было здесь ни птиц, ни зверей. Здесь не было и людей, но ведь именно отсюда начинается Золотой Путь. Отец однажды сказал: «Вокруг нас неизведанное встречается на каждом шагу. Именно в нем следует черпать знания». Лето посмотрел направо, вдоль гребня дюны. Здесь недавно прошла страшная буря, обнажившая гипсовое дно давно высохшего озера Азрак. Суеверные фриманы утверждали, что того, кто увидит белую землю, Биян, охватит обоюдоострое желание. Желание, которое уничтожит несчастного. Лето же видел в этом гипсе только дно бывшего озера. Значит, на Арракисе существовали когда-то открытые водоемы. И будут существовать снова. Он посмотрел вверх, оглядел горизонт и небосвод, надеясь хотя бы там найти признаки малейшего движения. Небо после бури было затянуто пеленой пыли, в которой местами виднелись просветы, словно прорехи в одеяле. Сквозь эти прорехи светило высокое серебристое солнце, лучи которого превращали пыль в молочный туман. Лето снова начал осматривать извилистую скалу. Он достал из фримпакета бинокль, подкрутил окуляры и пристально вгляделся в сплошную серость отрога, в котором когда-то жили люди Якуруту. Мощные линзы приблизили колючий кустарник, который в народе называли «королевой ночи». Кустарник был особенно густым в затененных расселинах, в которых мог скрываться вход в Сиетч. Лето осмотрел отрог на всем протяжении. Серебристое солнце превращало красные краски в серые, придавая длинной скале скучный вид. Лето повернулся на другой бок, спиной к скале, и внимательно осмотрел в бинокль горизонт. Нигде не было видно никаких следов человека. Ветер уничтожил даже его собственные следы. Было видно только круглое углубление в том месте, где Лето спрыгнул с червя. Он снова посмотрел на Якуруту. Кроме того, что в скале были ветроуловители, не было никаких следов того, что здесь в обозримом отрезке времени бывали люди. Если бы не скала, то глазу было бы не за что зацепиться в этом выбеленном солнечным зноем песке. Пустыня от горизонта до горизонта. Лето внезапно почувствовал, что оказался здесь только потому, что отказался ограничить себя рамками системы, завещанной ему предками. Он подумал о том, как смотрели на него люди, чувствовал при этом, что все они, за исключением Ганимы, впадают в одну и ту же ошибку. Исключительно по воле той массы чужой памяти этот ребенок никогда не был ребенком. «Я один должен взять на себя ответственность за наше решение», — подумал он. Он еще раз внимательно осмотрел скалу по всей длине. По всем описаниям, это мог быть только Фондок, только Якуруту. Он ощутил странное чувство едва ли не родственной близости к табу этого места. По способу Бене Гессерит он открыл свое сознание Якуруту, страстно желая ничего не знать об этом месте. Знание — это барьер, препятствующий научению. Несколько мгновений он старался попасть в резонанс чувству, ничего не требуя и не задавая вопросов. Проблема заключалась в отсутствии животных. Это была частность, но она насторожила Лето. Потом он понял, не было видно птиц, питающихся падалью. Ни орлов, ни грифов, ни ястребов. Каждое место в пустыне, где есть вода, имеет свою животную пищевую цепь. В конце этой цепи всегда присутствуют санитары, охотники за падалью. Ни одно животное не поинтересовалось его персоной. Как хорошо Лето знал этих ищеек Сиетча, птиц, гнездящихся в расщелинах скал, примитивных любителей мертвой плоти. Фримены называют этих птиц «наши соперники», причем это говорится без зависти и злобы, потому что эти птицы появляются при приближении чужаков. Что если этот Фондок покинули даже контрабандисты? Лето выпил немного воды из влагоуловителя. Что если здесь и в самом деле нет воды? Он оценил свое положение. Он приехал сюда, загнав по дороге двух червей, оставив их здесь полумертвыми. Он находится сейчас во внутренней пустыне, где должны находиться контрабандисты. Если здесь существует жизнь, если она может существовать, то она существует только при наличии воды. Что если здесь все-таки нет воды? Что если это не Фондок и не Якуруту? Он еще раз навел бинокль на ветроуловитель. Его наружный край был изъеден песком и нуждался в ремонте, но вода там вполне могла быть. Здесь обязательно должна быть вода. Его наружный край был изъеден песком и нуждался в ремонте. Но вода там вполне могла быть. Здесь обязательно должна быть вода. Но что, если ее все-таки нет? Покинутый Сиетч мог просто потерять воду. Она могла просто-напросто испариться в любой из всевозможных катастроф. Но почему нет стервятников? Они убиты из-за воды? Но кем? Как можно было извести такую массу птиц? Ядом? Отравленной водой. В легендах о Якуруту нет упоминаний о цистернах с отравленной водой, но они вполне могут быть. Первоначальные стаи могли погибнуть, но потом должны были появиться новые. Почему их нет? И дуали были истреблены несколько поколений назад, и никогда и нигде не было упоминаний о яде в цистернах Якуруту. Лето снова осмотрел скалу в бинокль. Как мог исчезнуть Сиетч? Конечно, кого-то в нем нет. Редко все обитатели Сиетчи сидят дома. По пустыне бредут караваны контрабандистов. Некоторые партии направляются в города. С негодующим вздохом Лето отложил в сторону бинокль. Спустившись на противоположную Сиетчу сторону дюны, Лето вырыл углубление, прикрепил к его стенкам защитный тент, тщательно его замаскировал и удобно устроился во влажной темноте, чтобы провести в ней самые жаркие часы. По членам текла истома. Полдня Лето провел в полудреме и грезил, представляя себе все те ошибки, которые он мог совершить. В своих грезах Лето защищался от ошибок, но какая могла быть самозащита в том суде, который выбрали они с Ганимой? Неудача сожжет их души. Лето съел пряный бисквит и уснул. Проснулся он только для того, чтобы попить и снова поесть, и опять уснул. Путешествие было долгим и послужило суровым испытанием для детских мышц Лета. Вечером Лето проснулся бодрым и посвежевшим и сразу прислушался, нет ли признаков жизни в вечерней пустыне. Он выполз из песчаного укрытия. Высоко в небе неслась пыль, но Лето сразу почувствовал, что по его щекам бьет песок, который несет ветер с противоположной стороны. Такое бывает только к смене погоды. Наверняка надвигается буря. Лето осторожно взобрался на гребень дюны и в который уж раз всмотрелся в загадочную скалу. Воздух приобрел желтый цвет. Надвигалась буря Кориолиса. Буря, чреватая смертью. Фронт переносимого такой бурей песка достигал 4 градусов широты. Гипсовое дно высохшего озера было теперь желтым от облаков, взметенного ветром песка. Лето захватило обманчивая тишина вечера. День вдруг перешел в ночь, стремительную ночь внутренней пустыни. Скалы превратились в угловатые пики, высвеченные инеем света первой луны. Лето почувствовал, как по его щекам бьют струйки песка. До слуха мальчика донеслись раскаты, словно в отдалении кто-то бил в гигантский барабан. Внезапно в темном пространстве между луной и землей Лето заметил какое-то движение. Летучие мыши. Он слышал шорох их крыльев и тонкий писк. Летучие мыши. Намеренно или случайно, но это место порождало ощущение покинутости. Но ведь именно здесь должна быть легендарная цитадель контрабандистов — Фондак. Но если это не Фондак, что если табу все еще существует, и этот Сиетч всего лишь оболочка призрачного Якуруту? Лето пробрался к подножью дюны и затаился, прислушиваясь к звукам ночи. Терпение и осторожность, осторожность и терпение. Когда-то он развлекался тем, что вместе с Чосером совершал путешествие из Лондона в Кентербери, отмечая места, начиная с Саутворка. 2 мили до колодца Святого Фомы, еще 5 миль до Дэдфорда, 6 миль до Гринвича, 30 миль до Рочестера, 40 миль до Ситтингборна, 45 миль до Бафтона, что под Блейном, 58 миль до Харблдона и 60 миль до Кентербери. Знание того, что мало кто из людей сможет вспомнить Чосера или Лондон, за исключением Лондона, расположенного на Гансериде, придавало Лето ощущение плавания вне времени и пространства. Святой Фома сохранился в оранжевой Библии и в книге Асхара, но Кентербери исчез из памяти людской так же, как и планета, на которой находился некогда этот населенный пункт. Это был гнет его памяти, всех тех жизней, которые грозили поглотить и унести его. Однажды он совершил свое паломничество в Кентербери. Нынешнее путешествие было, однако, длиннее и гораздо опаснее. Лето перелез через гребень дюны и направился к скале, залитой лунным светом. Мальчик старался слиться с тенями и не издавать звуков, чтобы не привлекать внимания, пересекая гребни дюн. Пыль исчезла, как это часто бывает перед бурей, и ночь стала прозрачной. Днем в пустыне не было никаких признаков жизни, однако сейчас Лето слышал шорохи. По песку перебегали мелкие животные. В распадке между двумя дюнами он натолкнулся на семейство тушканчиков, которые бросились в разные стороны при его приближении. Лето взобрался на следующий гребень. Его начало снедать беспокойство. Та расщелина, которую он видел, она действительно ведет к воротам Сиетча. Были и другие заботы. Сиетчи старых времен были окружены западнями, ямами с отравленными шипами на дне и отравленными колючками растений на дорогах. Лето вспомнил неписанную заповедь фрименов: «Ночной разум питается ушами». И он прислушивался, стараясь ловить самые неслышные звуки. Серая скала высилась над Лето, словно сказочный исполин. Он подошел к ней вплотную. Прислушавшись, он уловил звуки, которые производили охотившиеся птицы, дневные птицы. Что заставило этот мир перевернуться? Близость человека? Внезапно Лето инстинктивно застыл, прижавшись к песку. В расселине скалы был свет. На фоне непроглядной тьмы в расселине весело плясал огонек, словно сигнализируя пришельцам о том, что Сиетч обитаем. Кто же населяет это место? Лето заполз в самую густую тень под скалой, вытянул вперед руку и, ощупывая скалу в поисках расселины, которую видел днем, медленно двинулся вперед. На восьмом шаге он нащупал расселину и, достав из сумки дыхательную трубку, несколько раз ткнул ею в пространство перед собой. Двинувшись дальше, он вдруг ощутил, как гибкие прутья охватили тело, обездвижив его. Капкан! Лето победил желание немедленно вырваться из ловушки. При малейшем движении прутья только сильнее впивались в плоть. Он выпустил из рук трубку, согнул пальцы левой руки и попробовал дотянуться до ножа, висевшего на поясе. Какой же он наивный! Надо было бросить в расселину что-нибудь с безопасного расстояния. Он слишком увлекся огнем на вершине утеса. При каждом движении хватка капкана становилась все более удушающей, но Лето все-таки смог дотянуться до рукоятки ножа. Осторожно он сомкнул пальцы на ней и начал вытягивать клинок из ножен. Внезапно вспыхнувший свет ослепил и парализовал мальчика. «Ах, какая великолепная добыча попалась к нам в силки!» — раздался грубый мужской голос откуда-то позади Лето. Интонация голоса показалась ему странно знакомой. Лето попытался повернуть голову, помня о том, что прутья могут задушить его, если он будет двигаться слишком вольно. Чья-то сильная рука выхватила у него нож, заодно прихватив мелкие приспособления, которые они с Ганимой взяли с собой, чтобы выжить в пустыне. Ничто не ускользнуло от внимания напавшего. Он даже извлек из волос Лето маленькую удавку из шиги. Мальчик все еще не видел мужчину. Пальцы последнего что-то сделали с прутьями, и Лето смог глубоко вздохнуть, но голос предупредил. «Не вырывайся, Лето, Атрейдос. Твоя вода в моей чаше». Усилием воли мальчик заставил себя не двигаться. «Тебе известно мое имя?» — спросил он. «Конечно. Кто ставит селок, рассчитывает на особую добычу, не правда ли?» Лето оставался внешне спокойным, но внутри у него все буквально бурлило. «Думаешь, что тебя предали?» — снова заговорил низкий голос. Сильные мужские руки не без некоторой нежности повернули мальчика. Взрослый мужчина объяснил ребенку, как обстоят дела и кто из них сильнее. Лето всмотрелся в яркий свет, на фоне которого чернел силуэт защитного костюма. Лицо человека было закрыто маской, голова прикрыта капюшоном. Когда глаза привыкли к темноте, Лето разглядел узкую полоску кожи лица и глаза человека, зависимого от пряности. «Ты хочешь спросить, зачем нам все эти хлопоты?» — произнес человек глуховатым голосом. Было такое впечатление, что он старается скрыть акцент. «Я давно уже перестал удивляться числу людей, желающих смерти близнецам Атрейдесам», — сказал Лето. «Их основания очевидны». Произнося эти слова, Лето бился о неизвестное, словно о прутья клетки, лихорадочно стараясь найти ответ. «Расставленная ловушка? Но кто мог знать, кроме Ганимы? Это невозможно. Ганима никогда не предала бы брата. Кто-то мог предсказать действия Лето, хорошо зная его. Но кто? Бабушка? Но как она могла?» «Тебе нельзя позволить идти тем же путем, каким ты идешь», продолжал между тем человек. «Это очень плохой путь. Прежде чем ты взойдешь на трон, ты должен получить соответствующее образование». Глаза без белков уставились на Лето. «Ты хочешь спросить, кому может прийти в голову бредовая идея учить такого человека, как ты? Тебя, обладающего знаниями бесчисленного множества людей, чьей памятью ты обладаешь. Но ты увидишь, что именно поэтому-то тебя и надо учить. Ты мнишь себя образованным, но ты есть не что иное, как хранилище мертвых жизней. У тебя нет еще своей собственной жизни. Ты пляшешь на поверхности чужих, давно отошедших душ. У всех у них одна цель — искать смерти. Ты заполнил свое окружение трупами. Твой отец, например, никогда не понимал, что... Ты осмеливаешься так дерзко говорить о моем отце?» «Я всегда осмеливался делать это. Он был всего лишь Пауль Атрейдес. Ну что ж, мальчик, добро пожаловать в нашу школу». Выпростав руку из-под одежды, мужчина потрепал Лето по щеке. Вслед за этим Лето ощутил легкий толчок и направился вниз по ступенькам в темноту, где развивался зеленый флаг. То было зеленое знамя Атрейдесов с символами дня и ночи на полотнище вместе с изображением водяной трубы, знака дюны. Последнее, что услышал Лето, теряя сознание, было журчание воды. А может быть, это был чей-то издевательский смех?